каковы же основные причины? Мне кажется, основной причиной вашего разлада является то, что ты не был ей мужем в течение почти 3 лет. При всем при том, ты притворялся импотентом, не будучи им с бесчисленным множеством других женщин. Я уверен, Флоренс скорее предпочла, чтобы я был импотентом. С бесчисленным множеством других женщин, о которых мы знаем в нюансах. Опять же, благодаря усилиям сыщика. Сколько можно было терпеть? Лучше бы она не терпела. Она терпела, потому что думала, что вашу семью можно спасти. Кофе на кухне убежал. Я прошел туда и долго возился с чашками и подносом, аккуратно наливая, помешивая и расставляя. Он снова улыбался при моем появлении. «Спасибо, Эдвард», — сказал он. «Прекрасная все-таки эта штука, то, что мы называем цивилизацией. Ты сильно ударил меня, и все-таки мы сидим вместе и, контролируя свои эмоции, работаем над разрешением проблемы». Он устроился в кресле поудобнее и приготовил себе кофе по своему вкусу. «Теперь, если ты не возражаешь, — приступил он, — я скажу то, что должен сказать. Я не твой друг и не друг Флоренс. Я друг вашей семьи. Я еще помню те недавние времена, когда в нашем кругу цивилизованных людей ваша семья считалась образцовой. Вы были золотой парой. Эта фраза не относится к величине банковского счета, хотя и счет был в золотом порядке». Он вытащил сигарету «Данхилл 23», длинную, тонкую, с изумительно мягким вкусом, такую дорогую, что на ней даже не было бумажной ленточки, такую специальную, что он мог конфиденциально угощать ею на Рождество своих избранных клиентов. «Закуришь?» — предложил он. «Бери, не стесняйся», — добавил он, видя мои колебания. «Платы за нее не взыщу». Он рассмеялся, я взял сигарету. «Теперь», — сказал он, — «ты вполне одет». Он аккуратно прикурил и дал мне прикурить. Откинувшись назад, расслабившись, он продолжил. «Эдвард, мы живем в цивилизованном мире. Последнее время ты только тем и занимался, что плевал на его законы. Отлично. Допустим, что это был знак твоей жизнеспособности. Я даже представляю твои ощущения. Поверь, я отношусь к тебе с симпатией, понимаю тебя, но мне кажется, что все это слишком поздно, и все же...» Он ослепительно улыбнулся. «Могу я поведать тебе нелицеприятное, Эдвард?» «Могу». «А насколько ты готов к новой жизни? Сколько ты готов отдать за ту степень безответственности и свободы, которой ты, кажется, возжелал всем сердцем? Цена ведь может быть и выше, чем та, которую ты можешь заплатить. Общество, Эдвард, есть свои права. Общество не будет глядеть на тебя сквозь пальцы. Люди обижены, Эдвард. Они не спустят тебе оскорблений. Твои действия уже укнулись, и тебе это может прийтись не по нраву. Проиллюстрировать? Валяй. К примеру, ты знаешь, что вчера твой отец упал и сломал бедро?» Молчание. «Прямо перед домом. Когда его тащили в машину?» «Не точно. Спорю, что его не тащили». «Сломал бедро?» «Да, кость». «Сволочи!» «Почему?» «Старик не хотел идти с ними». «Ты уверен? Он кричал мне, они тащили против его воли». «Эдвард! Оставлять старого человека в таком состоянии одного, в доме, который...» Где он сейчас? В госпитале? Мне надо сходить к нему. Тебе это не удастся. Почему? Потому что... Он взглянул на часы. Через пару часов его положат на операцию. Операцию? Ему вставят спицу и сошьют ткань в зависимости от того, насколько он повредил бедро. Рентген мало что прояснил. Мне необходимо повидать его. Извини, но госпиталь получил приказание не допускать тебя до мистера Арнеса. Он не отец этой сучки, Флоренс, сказал я. Он мой отец. Не думаю, что излишняя горячность поможет в такой ситуации. Не надо было выкрадывать его из больницы. Ты похитил человека, едва могущего сказать пару слов. Бросил его в накаленном состоянии духа одного в доме, а сам уплыл кататься на лодке со своей нищенкой. Мне рассказали, что, приехав за ним, обнаружили, что он даже не знает, где он. И звал он тебя не на помощь, а чтобы продолжить ссору, которую ты так неудачно начал с ним. Ты ведь рассорился с ним? Я не виноват, что он сломал ногу. Виноват. И ты знаешь это. Ты чувствуешь вину, и этого не скроешь. А сейчас о других последствиях. Неужели ты можешь представить, что мистер Финнеган снова предложит тебе работу? Неужели ты думаешь, что тебя согласится взять другая компания? Смени фамилию, Эдвард. Возвращайся в Турцию. Уж не знаю, что еще. Он от души рассмеялся, не контролируя себя. Затем продолжил. Должен признаться, я посоветовал Флоренс предпринять некоторые меры, чтобы твой счет в банке был закрыт для тебя. Уверен, если бы ты был самим собой, то твой приказ мне был бы «защити мой счет и счет твоей жены». А, так это ты подкинул ей такую мысль? Да, больше не мог выносить твою безответственность и жестокость по отношению к ней. Звучит, будто ты готовишь бракоразводный процесс. Необходимость в этом отпадет, последует и нашим советам, которые заключаются в... Флоренс хочет, чтобы ты уехал в одно место, где о тебе позаботятся, чтобы ты отдохнул.